39. Мглистые горы. Горная гряда с севера на юг, пролегавшая через Средиземье. Мим. Карлик, в чем жилище на Аманрут, жил Турин со своей шайкой. Предал Турина оркам. Убит Хурином в Наргофронде. Орки. Творение Моргота. Предположительно искаженные и извращенные авари. Уродливы, злобны, враги красоты и порядка, поедатели падали и каннибалы. Орлы Манве. Гигантские орлы, гнездившиеся в Крисаэгриме, исполняли веления Манве. Синдарин. Наречие Белерианда, происшедшее от эльфийского праязыка, но сильно отличавшееся от Квенья. Дуин. Длинная река. Вандуин, Берендуин, Эсгалдуин, Малдуин, Таур-Имдуинав. Дур. Черный. В Барад-Дур, Карагдур, Дол-Гулдур, а также Дуртанг. Замок в Мордоре. Дель. Ужас в Дель-Дуват. Делов. Отвращение в Дор-Даэделов. Иант. Мост в Иант. Яур. Ильм. Корень, появляющийся в Ильмен, Ильмаре, а также Ильмарин. Небесное жилище.